Я буду стоять в начале железнодорожной платформы. Вы легко меня узнаете, я похож на обезьяну. Встреча благополучно состоялась, после чего Ростропович посетовал. Как видно, я взаправду похож на обезьяну. Выйдя из вагона, Елизаров направился прямо ко мне, хотя на перроне стояло довольно много людей. Весной 1970 года отец отправился для лечения в Курган. Шостакович Гликману. «Живем мы здесь так, встаем в 7 часов. От 7 до 8 совершаю свой утренний обряд, мытье, бритье, физкультура, слушание последних известий. В 8:30 завтрак. В 9:15 уезжаем в лес, где гуляем 1 час. От 11 до 12:30 жестокая, вгоняющая в пот гимнастика и массаж. В 13:30 обед. В 15:30 опять едем гулять в лес. В 17:00 возвращаемся в больницу. Все это идет на пользу. Руки, ноги становятся крепче. Но к вечеру я устаю. Кроме того, раз в 3 дня мне делают укол. Сделали несложную операцию. То, что я видел в больнице в области лечения, вызывает у меня восторг, удивление, великое восхищение человеческим гением. В данном случае речь идет о Гаврииле Абрамовиче Елизарове. При встрече я расскажу тебе о его достижениях. Письма к другу. Страница 27. Максим. Я вспоминаю, как отец рассказывал об одном сильнейшем курганском впечатлении. Вместе с ним в больнице находилось множество детей с недоразвитыми или поврежденными руками и ногами. И вот он видел, как эти ребятишки играли в мяч. Во время игры они были совершенно счастливы. Они не помнили о своих увечьях и не ощущали их. Был слышен смех и радостные крики. Софья Хентова. От процедур отдыхал, играя с маленьким мальчиком Сережей, тоже лечившимся у Елизарова. Мальчик непринужденно появлялся в палате и предлагал: «Дмитрий Дмитриевич, давайте играть в мяч». «А что же, сыграем». И вдвоем принимались за свой футбол. Хентова, страница 536. Глава 55. Максим. Первые симптомы болезни появились у отца в 1958 году. Он был во Франции и выступал в концертах. И вот тогда почувствовал недомогание правой руки. Сначала он решил, что переиграл руку. Есть у пианистов такой термин, когда от репетиции и выступления рука переутомляется и начинает побаливать. Но болезнь развивалась, и в конце концов поставили диагноз. Это называется боковой амиотрофический склероз, в Америке сокращенно SLA. Болезнь очень противная. У отца была поражена вся правая сторона тела, и была опасность, что когда-нибудь откажет дыхательный аппарат. Но папа до этого не дожил. У него развился рак легкого. Своих недомоганий он стеснялся. Я бы сказал, что он относился к болезням целомудренно. Исаак Гликман. 5 мая 1972 года состоялась премьера 15-й симфонии. Зал филармонии был набит до отказа. Публика во все глаза смотрела на ложу, в которой сидел Шостакович. Мне показалось, что многие пришли на концерт не только для того, чтобы послушать симфонию, но для того, чтобы непременно посмотреть на любимого автора. Он был в черном костюме, белоснежной сорочке, и на расстоянии выглядел прежним, молодым, красивым. По окончании симфонии начались овации. Появление на эстраде Шостаковича вызвало громадный энтузиазм публики. За кулисами он мне сказал: «Если бы ты знал, как устали мои ноги выходить на вызовы!» И лицо его сделалось страдальческим. Письма к другу, страница 287. Дирижер Кирилл Кондраш. К 1972 70-му году в моем репертуаре было уже